Глава 22. Сначала Алекса успела таки оценить своего личного куратора. Он был не очень высок, где-то лишь чуть возвышался над нею, зато почувствовала его силу. Пока он ее тащил за собой, она поняла: споткнись и упади она, он не заметит. Наверное, так и протащит. Лицо слегка одутловатое, но глазища ярко-голубые, что выглядело несколько необычно при коротких темных волосах. Остановившись перед дверью в первую палату, он все же оглянулся. «Там будет темно». «Знаю», – невольно ответила она. «А почему здесь в коридоре свет?» Он замер, уже пристально уставившись на нее, а потом, понимающе кивнул. «Ты заранее просмотрела некоторые материалы по огневикам?» «По перегоревшим», – уточнила на всякий случай девушка. «О, прекрасно. Ты знаешь и термины». «Не все», – заторопилась Алекса. «Просто столкнулась с одним». «Ой, а кто будет в палате? Они разве не перегоревшие?» «Проговорилась. Меня сболтать пытаешься?» – усмехнулся Клеменс. «Нет, в палате не перегоревшие, только потерявшие в той или иной степени самоконтроль. Те, кто хочет жить в полную силу, но не может. Но не беспокойся, сейчас ты все узнаешь и увидишь собственными глазами. Для начала прошу». Он открыл дверь, и Алекса недоуменно заморгала. Она ожидала увидеть затемненную большую палату, а вместо этого очутилась в небольшой прихожей, в которой разглядела две двери. «Дверь направо – наш с тобой личный кабинет», – сказал Клеменс. «Вот ключи. У меня уже есть». Он отпер дверь и снова махнул рукой, показывая, что первый пропускает девушку. А когда Алекса зашла, оглядывая светлую, озаренную солнцем комнату, куратор закрыл за нею дверь и велел: «Осваивайся пока». «А что осваиваться?» Алекса подошла к единственному столу, довольно длинному, рядом с которым со стороны окна вытянулся узкий диван, а с противоположной приглашающей стояли два стула. Девушка присела на краешек дивана и с любопытством осмотрелась. Внимание привлек, естественно, куратор. Клеменс распахнул узкий высокий шкаф и вынул из него тущие папки и пару учебников, после чего уселся на стул, повернув его спинкой вперед, как на лошадь. На стол перед собой положил несколько листов. «Итак, приступим», – сказал он. «Вот этот лист заполняешь сама. Вписываешь все свои личные данные. Я пока запишу то, что успел заметить, когда ты общался с Редом. Потом будет несколько вопросов». Начали. С бумагами Алекса справилась быстро. Ей даже пришлось подождать Клеменса. Впрочем, сидеть зря ей не дали. Заметив, что она заполнила все формы, Клеменс немедленно вручил ей короткие сведения о тех, кто ждал ее в палате, и велел коротко ознакомиться с ними. Затем он взял ее записи, быстро просмотрел, а затем устроил настоящий допрос. Его интересовало все, что она чувствует, когда работает с пациентом, какие ощущения испытывает, обращая магию на него, бывал ли перерасход магических сил и в каком случае. Алексе пришлось признаться, что Ред не единственный ее пациент. Клеменс буквально вытащил из нее это признание, поклявшись, что не будет настаивать на имени пациента. Но за то, как он вцепился в Алексу, поняв, что именно не называемый ею Ферди был полностью сгоревшим. Допрос растянулся на полтора часа. Причем, что удивило девушку, Клеменс записывал ответы сразу на двух листах. А уж как она удивилась позже, когда выяснила, что куратор таким образом не дублирует записи, а успевает анализировать ее саму. Так. И последнее. Куратор въедливо просмотрел написанное. «Тебе нравится это?» «Не буду пока называть работой. Тебе нравится помогать тем, кто нуждается в твоем даре?» «Конечно!» – даже удивилась Алекса. «А разве бывает такое, чтобы использовать дар и не испытывать радости, что кому-то помогаешь?» Улыбаясь, она смотрела на Клеменса, хотя червячок в душе оставался. Ее-то саму привлекли к целительству очень бесстыдным и опасным образом. Но вспоминать и тем более говорить об этом не хотелось. Куратор оказался внимательным. «Куча вопросов осталась в стороне», – спокойно сказал он. «Но все по порядку. Позже ты и сама расскажешь то, что пока скрываешь. Настаивать на умалчиваемом тобой не буду. Итак, сейчас у нас пройдет ознакомительный сеанс исцеления. То есть ты пока лишь знакомишься с теми, кем далее займешься весьма серьезно. Сумку оставь здесь. Теперь». Он критически оглядел ее. «В палату только со мной. Без меня никаких посещений. Ясно? Все только под моим наблюдением. Первое знакомство – только пожать руки всем троим. Потом сидим и тихонько разговариваем. Все. Как только я сказала «выходим», исчезаем сразу». Девушка вспомнила свои визиты к Ферди и с трудом удержала улыбку. Может, мадам Тиарнак и впрямь права, назвав ее шарлатанкой? Вон тут какие строгие правила. Она приходила, садилась рядом с Ферди и болтала с ним, отдавая ему напрямую силу. Не совсем правильно поняв ее едва заметную улыбку, а может, наоборот, правильно, Клеменс заметил. «Всегда начинаем с выполнения строгих правил. Это потом, когда правила станут привычкой, можно будет их игнорировать. То есть не думать о них, как о правилах. А браслеты? Я успела сплести только один». «Браслеты потом. Ты пока плетешь универсальные, с единым на всех заклинанием, а после знакомства будешь готовить индивидуальные, на каждого из тех, с кем познакомишься». Алекса промолчала, хотя в душе согласилась с Клеменсом. «Все правильно. Об этом она сначала не подумала. Личные сильнее». Они вышли из маленького кабинета. Клеменс закрыл дверь, а потом выключил свет в прихожей. После того, как глаза привыкли к затемнению, здесь стояла не кромешная тьма, как в комнате Ферди. Клеменс предупредил, что сейчас они войдут в палату. Привычная к наступившей темноте Алекса все-таки не сразу разглядела просторную комнату, больше похожую на жилую. Она предполагала увидеть помещение с тремя кроватями посередине, но кровати располагались у стен, параллельно им, а все трое огневиков сидели вокруг журнального столика и, кажется, играли в шахматы, почти на ощупь. «Добрый день, господа!» – поприветствовал их Клеменс, закрывая дверь в палату. «Позвольте представить вам Алексу Колум, студентку факультета универсальных ведьм». «Здравствуйте», – робко сказала девушка плохо различимой фигурам. От волнения и темноты эти отпущенные на знакомство полчаса Алекс как-то плохо провела, без особой пользы. Все трое встали ей навстречу, поздоровались, и каждый, пожав ей руку, назвал свое имя. К стыду своему девушка не запомнила ни одного. С перепугу, что ли? Потом немного успокоилась и решила про себя позже еще раз заглянуть в бумаги своих пациентов, чтобы выучить имена. Пока в голове отложилось только, что один из них старик, лет под 70, второму лет 45, а третьему, кажется, 30 с небольшим. Разговор состоялся только благодаря Клеменсу. Обычно общительная Алекса вдруг поняла, что боится сказать лишнего, и начала заикаться и мямлить. Клеменс не обращал внимания на нее с момента, как она жалко выговорила какой-то пустой вопрос. Взяв в свои руки беседу, он рассказал всем, каким образом будет проходить исцеление, и велел пациентам вспоминать ощущение самоконтроля и привыкать к тому, что это ощущение будет чувствоваться с каждым разом отчетливее. «Все, господа», – напористо сказал куратор Алексы, – «полчаса закончились, и я…» «Клеменс, подожди», – недоверчиво сказал самый молодой. «Посмотри на меня. Я знаю, что ты видишь ауры. Посмотри на меня». Наступила такая тишина, что даже сообразившая, в чем дело, Алекса затаила дыхание. И в этой полной тишине Клеменс невообразимо для него медленно сказал: «А, ну, вообще-то мы обещали вам…» Молодой мужчина, Алекса от неожиданности, видимо, вспомнил, что его зовут Ливи, бесшумно рассмеялся. Кто-то из стоящих за ним звучно хлопнул его по спине. Все громко и радостно заговорили, а Клеменсу с огромным трудом удалось утащить Алексу, счастливую и в слезах, что уже один из огневиков сумел почувствовать самоконтроль за первую же с ней встречу, а ведь ее даже сеансом назвать нельзя. Потом полчаса сидели у директора больницы для магов, снова оформляя документы. А Клеменс, жутко довольный, словно благодаря ему один из пациентов почувствовал улучшение, пересказывал этот краткий эпизод. Уже на улице куратор сказал: «Расписание твое еще не составлено, но в корпус возвращаться пока не стоит. Ты слишком взволнована. Если хочешь, отвезу тебя домой». «А так можно?» – удивилась Алекса, которая уже не только вытерла радостные слезы, но была готова вновь приняться за учебу. «Нужно», – отрезал Клеменс. «Тебе надо отдохнуть. Придется свыкнуться с мыслью, что каждый твой день будет начинаться с небольшого сеанса. Всего лишь посещение палаты с пациентами». «Да, ты бумаги с личными делами ребят взяла?» Вспомнив, что одному из ребят под 70, девушка еле удержалась от смеха. «Взяла. Вы же сами сказали, что я буду плести для каждого индивидуальный браслет. Вот и буду поглядывать на фото, чтобы тесный контакт был с каждым». «Прекрасно. Мне нравится твой настрой», – заявил Клеменс. «Но, тем не менее, я все же отвезу тебя домой. Кто у тебя сейчас там? Родители? Сестры-братья?» «Мама точно дома», – ответила Алекса. «Садись. Да, и не забудь, если что, звони сразу». Ту же фразу он повторил, оставляя девушку у калитки. Алекса закивала и, дождавшись, когда его машина отъедет, поспешила домой. «Ты?» – удивилась мама, сидевшая в гостиной. «Так быстро? Что-то случилось?» «Случилось, но нечто замечательное. Мам, сейчас переоденусь и все-все расскажу». И Алекса бросилась на второй этаж. Все-все рассказать не получилось. Позвонил Карей. «Алекса, ты где?» «Дома». «Тебя отпустили?» «Да, сказали, надо отдохнуть». «А, тогда отдыхай». «Стой, ты же не просто так звонишь. Мне смысла отдыхать нет. Я была в палате с пациентами, как было обещано. Но мне разрешили всего лишь пожать каждому из них руку. Не думаю, чтобы меня это слишком утомило. Говори, что делать. Я же поняла, ты звонишь не просто так». «Реда, я не очень знаю. Как ты думаешь, он способен на авантюру?» «Ну, ты вопросы задаешь», – изумилась Алекса. «Я же его вообще почти не знаю, но знаю...» Она задумчиво замолчала, соображая. «Но знаю, что он мне очень благодарен. Что сказать ему?» «Пусть подъезжает к тому магазину, около которого я тебе прихватил недавно. А ты прямо сейчас выходи к калитке». «Жди». Бросила взгляд на часы. 12. Самый разгар рабочего дня. Карей прогуливает? Ну, в общем-то, и она тоже. Собравшись с духом, она перезвонила Реду и передала ему просьбу Карея, не говоря о том, кто именно просит его о встрече. После чего схватила расческу, быстро привела разлохматившиеся волосы в порядок и побежала. «Мама, вечером все расскажу!» – крикнула Алекса на бегу. «Удачи тебе, дочка!» Карей уже стоял у калитки, распахнул перед ней дверцу машины. «Привет, Регина!» – поздоровалась Алекса. «Привет! Тебя уже можно поздравить?» – кивнул ей воздушница. «Можно!» – Алекса не выдержала и разулыбалась вовсю. На первой же встрече один пациент почувствовал возвращение самоконтроля. «Ора!» – пробормотал Карей, невольно сочувственно улыбаясь радости Алексы. «Надо бы отпраздновать, но...» «Да ладно!» – махнулась девушка. «Я уже счастливая. Чего еще праздновать? Вот когда сделаем все, тогда и подумаем». Зато Регина была злющей. Еле сдерживалась. Воздушница и в самом деле опоздала на личные занятия в магический корпус, так как впервые в жизни проспала. А когда Карей объяснил, по какой причине она проспала, Регину с трудом успокоили до вменяемого состояния. Карей довез всех до супермаркета, а через несколько минут там же появилась машина Реда. Алекса помахала ему рукой, и крайне ошеломленного парня усадили на заднее сиденье машины Карея рядом с Региной. «Ред, мне нужна твоя машина где-то на час», – объяснил Карей. «Есть такая возможность отдать ее мне на это время? Клянусь, она вернется к тебе целой и невредимой, честное слово». «Не-а», – сказал Ред, удивленно поглядывая на всех. «Только со мной». «А может, так даже лучше?» – задумчиво сказала Алекса. «Про Реда ведь никто не знает, плюс твоя непредсказуемость». «Ред», – терпеливо сказал Карей, – «речь идет о похищении человека. Ты уверен, что хочешь оказать нам содействие в таком деле?» «А вы все будете в этом принимать участие?» – спросил парень, снова оглядывая всех. «И что тогда? Если все, то почему бы и не присоединиться?» Похитители переглянулись. Алекс пожал плечами. «Карей, давай рассказывай, как все произойдет». «Перебираемся в машину Реда», – скомандовал Карей. И уже в другой машине сказал. «Ред, учти, ты за рулем до определенного места. Потом за руль твоей машины все равно сажусь и я. Это нужно, чтобы твой автомобиль не засветился». А Алекса вдруг подумала. «Любопытно, а знают ли тренеры Карея о его непредсказуемости? Может, они специально оставили его игроком, а не потому, что он сам капитаном команды быть не хочет?» Ред повиновался немедленно. Кажется, он был готов на все, лишь бы принять участие в необычном и рискованном деле. Регина сначала поглядывала на Реда с подозрением, но потом успокоилась и сосредоточенно начала смотреть на медленно проплывающую мимо улицу. Здесь, неподалеку от поместья Тиарнаков, ехать приходилось очень неспешно. Слишком узкие улочки, где двум машинам на скорости не всегда удается легко разминуться. За пару переулков до имения Тиарнаков Карей пересел за руль. Наконец подъехали к забору и вышли из машины. «Вот оно, это место», – сказал Карей, приглядываясь к парку вокруг дома. «Видеокамер здесь нет. Алекса, узнаешь дерево? Мы в детстве здесь играли». «Узнаю», – задумчиво сказала девушка, вспоминая путь ночного беглеца Ферди. Забор здесь был решетчатый, словно из перечеркнутых копий. И пространство, благо деревья и кустарник все еще были без листьев, просматривалось далеко. Карей достал мобильный. «Так, план я придумал и сейчас озвучу. а вы скажете, нет ли в нем какой-нибудь прорехи. Итак, дом родителей нет. Они будут часов через 5. Ферди проснулся, но все еще очень сонный. Он пока не понял ничего. «Ферди?» – прошептал нахмурившийся Ред. «Регина, от тебя. Нужно нагнать тучи и сделать так, чтобы пару раз прогрохотал гром. Есть возможность это сделать?» «Сделаю», – решительно сказала воздушница, разворачивая покрывало, прихваченное еще из машины Корея. «Вместо зонта», – сказала она тогда. «Так, сколько тебе надо на это времени?» «Минут 5 будет достаточно». После бесстрастных слов Регины прошла минута, и солнце быстро скрылось за набежавшими тучами. Потемнело. «Хорошо», – сказал Корей. «Вызываю брата». Он прижал трубку к уху, заметно напряженный и даже побледневший от сосредоточенности. «Ферди?» «Да, это я. Ты готов к прогулке? Надень ту куртку с капюшоном, которая на тебя была в ту ночь. А уже? Так, что? Почему не приходила Алекса? Она здесь, ждет тебя. Мать ее к тебе не пустила. Не волнуйся, Ферди. Ты же хотел этого?» «Да, Регина тоже здесь, как и договаривались». «Спокойно, Ферди. Все будет так, как нужно именно тебе». «Все, Регина нагнала тучи». Карай машинально подставил ладонь под первые редкие капли. «Ферди, ты ведь понял, зачем нужны тучи, да? Не будет солнца, и ты получаешь больше светового времени». «Что? Браслетов нет? Ты забыл о браслете на ноге?» «Ферди, не бойся. Как только ты доберешься до дерева, я тебя спрячу от света. Готов? Сейчас будет грохотать, и тогда поджигай коридор». «Все, начали». В небе громыхнуло. «Поджигать коридор?» – тихо спросила Алекса. «Да, под шумок грозы он подожжет первый коридор из 3. Взводит противопожарная тревога. Пока в доме все будут заняты тушением пожара, он успеет бежать до дерева. Да, Ферди? Ага, сейчас будет погромче». «А зачем гроза?» «Пусть думают, что пожар стихийный, а не поджог. У нас в прошлом году было такое. Правда, сгорел всего лишь флигель с другой стороны, но пока догадаются, что к чему». «Да, Ферди, беги». Прижав руки к груди, Алекса замерла, вглядываясь в потемневшее пространство за забором. Она представляла, как Ферди поднимает жалюзи, плотно закрывающие окно в сад, затем открывает рамы. В какое-то мгновение она вдруг подумала, что это ужасно – сбегать от родителей, которые вроде и хотят добра своему ребенку, но как-то странно хотят. Ее даже передернуло от вызывающей недоумения нелогичной ситуации, в которой оказался Ферди. Да что Ферди, вместе с ним и Корей. Промокшее покрывало, которое они натянули над собой, уже не просто прогибалось под тяжестью влаги, но и пропускало воду. «Бежит», – выдохнул Корей. «Регина, сворачивай грозу, я в сад». Но воздушнице, кажется, не нужно было говорить это. Едва Корей сказал, что Ферди бежит, она от облегчения заулыбалась, и нависшие над ним тучи просто раскидала во все стороны, пока они совсем не пропали. Машина Реда стояла под ветвями того самого дерева, и Корей быстро забрался на капот, а с него, чуть подпрыгнув, ухватился за крепкий сук. Теперь он ждал брата, спустив веревку. Оскальзываясь на мокром дереве, Ферди, перебирая сброшенную ему веревку, быстро забрался к младшему брату. Коротко обнялись, словно не чаяли больше увидеться, а потом по той же веревке быстро спустились на улицу. И только сейчас Алекса мысленно призналась себе – больше всего она боялась, что Ферди откажется убегать из дома. С его характером, который она узнала, с его ужасом перед потерей самоконтроля и страхом самовозгорания, он мог наотрез отказаться от их сумасшедшего плана. Но вот он спрыгнул на асфальт. К нему бросилась плачущая Регина схватить за руку. И Алекс тоже бросилась к нему немедленно обнять. Просунула руку под куртку, под рубашку, дотронулась до горячей кожи. «Все нормально, Ферди», ведя его за собой и, не отрывая ладони от него, приговаривала она. «Сейчас будешь в машине, и все. Все, Регина, не задерживай». Очнулся от оцепенения, Ред бросился помогать им. В конце концов, после небольшой суматохи на заднее сиденье посадили Ферди. С обеих сторон от него сели девушки, а Ред уселся рядом с Кореем. Едва машина тронулась с места, Алекса крикнула. «Корей, к нам нельзя. Наш дом – это первое место, которое будут проверять». «Но...» – растерялся Корей. «Давайте ко мне», – предложил Ред. «Нет, у тебя тоже сразу найдут, а после грозы будут искать и у Регины». Они все как-то сразу растерялись. Алекс, который тоже, как и Корей, сначала решила, что Ферди будет прятаться в комнате Корея, вдруг вспомнил больницу для магов. «Если там спрятать Ферди, Смогут ли его родители пробить магическую завесу больницы, которую специально огораживают от города в целях безопасности тамошних пациентов? «Карей, есть одна палата в моем отделении», – жестко сказала она. «Только я должна буду предупредить моего куратора. Ферди, ты готов пару дней пожить в больнице для магов?» «Магическая защита», – собросил Карей. «Ферди, ты как? Будешь одним из пациентов Алексы?» Из-под капюшона донесся глухой голос. «Все что угодно, лишь бы не дома». Алекса даже брови подняла. «Ничего себе настроение у Ферди. Или это от того, что рядом с ним Регина?» «Так я звоню куратору?» «Звони», – решительно сказал Карей. «Ситуация настолько глупая, что, мне кажется, твой куратор будет согласен». Алекса вынула мобильный, секунды смотрела на него, соображая, как вести разговор с Клеменсом, и позвонила. «Господин Клеменс, у меня чрезвычайная ситуация. Я везу в больницу сгоревшего огневика. Его примут? Вы подъедете прямо сейчас? Нет, я не хочу, чтобы о нем кто-либо знал. Хотя бы несколько дней. Это очень важно. Смогу объяснить только потом. К приемному входу? Спасибо. Сейчас будем». Объяснять не понадобилось. У магазина Карей вместе со своими пассажирами бегом пересел в свою машину. Ред пообещал сопровождать их на всякий случай до больницы. Пока выезжали с автостоянки, Ферди вдруг затрясся под своей курткой. «Ты чего?» – удивился Карей, взглянув в зеркало заднего вида. «Что с тобой?» Сдавленный смех перешел в настоящий хриплый хохот, и Регина встревоженно погладила Ферди по плечу, а потом прильнула к нему. Отсмеявшись, парень словно выплюнул. «Какой идиотизм! Господи, какой идиотизм! Кому сказать? Не поверят!» И замолчал намертво, тем более, что никто не хотел спрашивать, о каком идиотизме он говорит. Целый час, пока мчались, пересекая весь пригород, потом часть города, Ферди молчал, только крепко держался за руку Регины. И весь час Алекса, приложив к коже на его плече ладонь, размышляла о том, что Тиарнаки, наверное, уже знают о происшествии и о том, что в нем виноват младший сын, потому что не могут определить местоположение своего старшего сына. Они будто ворвались на автостоянку при больнице, а потом объехали главное здание и оказались у двери приемного покоя. Предупрежденный Клеменс ждал здесь и сразу пошел к ним. Первым из машины вылетел Карей, при виде которого куратор Алексы замедлил шаг, всматриваясь в него. Затем Карей открыл дверцу, чтобы помочь выйти Алексе, не убирая еще с плеча Ферди ладони, и самому старшему брату, который наглухо закрылся капюшоном. На крыльце появился и директор больницы, чему нисколько не удивился Алекса. «Давайте побыстрей», – обеспокоенно сказал Клеменс, беря Ферди под другую руку и оттесняя Регину. Та отстала на шаг, но не собиралась оставлять Ферди. «Давно это у него», – подбежал и встревоженный директор. «О, я вас знаю, молодой человек, вы Карей Тиарнак, да? Этого больного вы привезли из корпуса? Но почему не было звонков оттуда? Когда же произошло самовозгорание?» 3 года назад, – процедил сквозь зубы Карей. 3 года назад.